так говорил я, и так отвечая, сказала богиня: «Все объявлю откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Здесь ежедневно лишь Гелиос небо пройдет половину, веяние ветра с великим волнением темные влаги, вот глубину покидает морской проницательный старец. Вышед из волн, отдыхать он ложится в пещере глубокой. В круг тюлени хвостоногие, дети молодой алосидны, стаей ложатся и спят, и покрытые тиной соленой, смрад отвратительный моря на всю разливают окрестность. Только что явится Эос, я место найду, где удобно спрячешься ты посреди тюленей. Но товарищам сильным, трем, повели за собою прийти с кораблей крутобоких. Я же тебе расскажу о волшебствах коварного старца. Прежде всего, тюленей он считать и осматривать станет. Их осмотрев и сочтя по пяти, напоследок и сам он ляжет меж ними, как пастырь меж стада, и в сон погрузится. Вы же, увидя, что лег и что в сон погрузился он, силы все соберите и им овладейте. Жестоко начнет он биться и рваться, из рук вы его не пускайте. Тогда он разные виды начнет принимать и являться вам станет всем, что ползет по земле и водою, и пламенем жгучим. Вышне робея, тем крепче его, тем сильнее держите. Но как скоро тебе человеческий голос подаст он, снова принявши тот образ, в каком он заснул, вы немедля бросьте его. И тогда благородному старцу свободу давши, спроси ты, какой из богов раздражен, и успешно ли рыбообильного моря путем ты домой возвратишься.